Жизнь и служение апостола Петра. В нашем изучении жизни и служения апостола Петра мы отметили, что был сделан призыв Симону Петру и его брату Андрею, когда они занимались своей профессией рыболовством. Они уже были учениками Христа, но призыв «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков» призвал их к близкому отношению с Господом Иисусом Христом. Они готовы были оставить свою профессию и посвятить себя наследованию за Христом, куда бы он ни пошел. Они охотно посвятили себя для его служения. Но эти ранние дни должны были быть важным обучением для них. Мы, однако, сосредоточим наше внимание на Симоне Петре. Петру нужно было многому научиться. Его характер нужно было формировать и создавать. Когда Петр возрастал в познании Господа и его целей, он был приготовляем для великого труда, которому он действительно призван. Этот процесс зрелости человека Симона Петра продолжался через многоразличные переживания. Молящийся Иисус Христос. После незабвенной субботы, о которой мы говорили в последней беседе, которая включала исцеление человека, контролируемо злым духом. Изумительное исцеление тещи Симона Петра от опасной горячки. Также благодатное исцеление его словом или прикосновением людей, собранных у дверей дома Симона Петра. Затем мы видим Иисуса Христа молящимся. В Евангелии от Марка 1 главе 35 стихе мы читаем. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился». Это подсказывает, что Господь Иисус искал место, где бы Он мог молиться Своему Отцу, где-то между 3 и 6 часами утра. Остановился ли Он на ночлег у Симона Петра? Могло быть, что Он принял гостеприимство Его дома, и казалось, что так было. Но Иисус почувствовал необходимость самому наедине помолиться, посвящая этот день Богу, ища для себя этого духовного обновления, ибо сила вышла из него, когда он служил людям в предыдущем дне. Можно легко себе представить кратковременное волнение, когда Симон Петр искал своего Господа в то утро, когда он проснулся от сна. Тщетно искал он Господа во всех комнатах его дома, и тогда за пределами дома. Где он? Где мы можем найти его? Инстинктивно тогда Петр мог решить, что Иисус искал уединенного места. Могло быть, что он и, возможно, Андрей спрашивали рыболовов, возвращавшихся с ночной ловли, или, возможно, пастухов, стерегущих стада. Видели ли вы учителя? Детали неизвестны. Но мы просто узнаем, и нашедшие его говорят ему, «Все ищут тебя». Когда ранний утренний свет наконец спал на образ Господа, стоящего на коленях или простертого на холодной сырой земле, Симон Петр и его брат почувствовали святость того места. Они были в присутствии самого Бога, и он был молящимся в общении со своим отцом. Деятельность предыдущего дня, усталость предыдущего дня посвящена его отцу, когда он встречал новый день служения. Пастыри, изливающие свои сердца, проповедуя Слово Божие, чувствовали физическую усталость и духовно истощали свою жизнь. Тогда в тайном месте молитвы они искали обновление, которое приходит от служения благословенного Духа Святого. Иисус Христос, будучи Богом, явленным во плоти, однако уставал телом, умом и духом, когда Он служил мужчинам и женщинам, как Он Сам провозгласил. Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Я часто думал, стояли ли Петр и его брат тихо, однако внимательно, даже на коротком расстоянии от Господа, пока он не поднял свою голову и пригласил их подойти к нему. Симон Петр пришел к сознанию не только при этой встрече с Господом, но много раз после этого, что молитва была важной, если желаем эффективное служение. Не только молитва была необходима для служения, но она была необходимой для собственного личного духовного благосостояния. Хорошо сказано. Мы можем познать, что Он, слову Которого повиновались демоны, жил жизнью не внешней, но внутренней силы в общении со Своим Отцом и крестя Свой труд в молитве. Симон Петр тогда сделал самую естественную заметку, которую можно было ожидать. «Все ищут тебя». Это не было предназначенным как бы нежным упреком Господа за его отсутствие и его искание уединенного места. Петр все еще имел пред своим сознанием вид людей, заграждавший вход в его дом прошлой ночью. Он чувствовал, что этот новый день также принесет свои требования, так как весть о действиях Бога распространялась вокруг. Даже без современных технологических удобств, которые мы наслаждаемся сегодня, весь быстро распространится, то контролируемым демоном человек был исцелен, и что Иисус прошлой ночью ходил посреди людей, принося исцеление и утешение многим в нужде. Переживания Симона Петра в то раннее утро, когда он смотрел на своего Господа и Учителя в молитве, должно было оказать свой пребывающий эффект на его ум и сердце. Позже он мог быть тем, неназванным в Писании, который сказал Господу: «Господи, научи нас молиться». Петр знал, сколько ему недоставало в молитвенной жизни, так ясно явленной в его Господе. Петр сознавал, что молитва должна иметь и держать важное место в его жизни. Этого он желал. Неудивительно, поэтому что Петр, когда писал послание, провозгласил: «Итак, будьте благоразумны и бодствуйте в молитве». И даже когда он писал эти слова много лет позже, он намеренно припоминал слова Господа Иисуса Христа, который во время своих испытаний и агонии сказал: «Не могли ли вы один час бодствовать со мною?» Симон Петр действительно имел чему научиться от Учителя о необходимости и ценности молитвы. Нет ли здесь поучения для нас сегодня в библейском повествовании, данном нам в раннем утреннем молитвенном времени Христа со Своим Отцом и Его следующим провозглашением? Пойдем. Во время Своего крещения Христос молился. Перед избранием 12, которые будут близко служить с Ним, Иисус молился всю ночь. Он молился перед тем, как совершал многое. Он молился, совершив многое. Петр пришел к познанию, насколько важной была молитва в жизни Господа и насколько важной она должна быть в его собственной жизни. Позже в своей жизни Петр, наверное, размышлял над выражением Христа, когда предупреждал Петра его естественной слабости. Он сказал: «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Петр в тот момент предупреждения не сознавал, насколько слабым он был, каким непостоянным, встречая трудные испытания. И так он воскликнул: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Петр пал. Но ослепленный слезами, несомненно, пришли к нему слова: «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Да, Симон Петр через многие переживания хорошо выучил урок относительно необходимости и ценности молитвы. Для нас сегодня приходит слово ободрение. Поэтому и может спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Дано руководство, снабжается сила, когда мы уповаем на Господа в молитве. Ответ Господа. Этим двоим, которые теперь были, его близкие последователи, было дано слово: «Пойдем в ближайшие селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того и пришел». Господь благосклонно включил их в привилегию, ответственность, проповеди Слова Божия, провозглашая спасение всем, кто будет веровать в Его и в Его имя. Важно, что Господь не ограничил себя Капернауном, хотя Он сознавал там духовную нужду. Ему также было поручено идти в другие места, поэтому мы читаем: «И Он проповедовал в синагогах их и по всей Галилее. Аминь».